не верящему в свой дар или самоуверенному, Иосиф принадлежал ко второму, и хорошо еще, что не к третьему, который также существует на свете, не к тем, кто лицемерие перед Богом и перед людьми, притворяется недостойным даже перед самим собой, и в чьих устах слово «милость» таит в себе все же больше чванства, чем вся самоуверенность неудивляющихся. Путевой дворец фараона в Оне находился восточнее храма Солнца и соединялся с ним аллеей смоковниц и сфинксов, по которой исследовал Бог, когда благоволил покадить своему отцу. Дом жизни был сооружен легким и веселым, без применения камня, подобавшего только вечным обителям. Это был дом, как все дома жизни, кирпичный и деревянный, но, конечно, такой красоты и такого изящества, какие только могла вообразить себе богатая культура Кеме, и стоял он среди садов, огражденных ослепительно белой стеной, перед высокими воротами которой на золоченых шестах колыхались от слабого ветра пестрые вымпелы. Было за полдень, время обеда уже миновало, хотя быстроходная ладья не останавливалась и ночью, ей потребовалось еще и утро, чтобы достигнуть Оны. На площади перед воротами стены была сутолока, ибо туда, только чтобы постоять в ожидании зрелища, пришли из города толпы народа, и множество полицейских, привратников, возниц, которые судача стояли возле своих бивших копытами, фыркавших, а иногда и заливисто ржавших упряжек, преграждали дорогу этим зевакам. А кроме того, тут не было недостатка в разносчиках и лоточниках, торговавших подкрашенными сладостями, пряженными лепешками, скоробеями на память и дюймовыми статуэтками царя и царицы. Не без труда прокладывали себе путь спешный гонец и тот, кого он доставил. «Приказ, приказ! На прием, на прием!» — кричал то и дело крылатый, пытаясь нагнать на людей страху своей профессиональной одышкой, которой он в пути все-таки поступился. Прокричав это, и во внутреннем дворе, выбежавшим навстречу слугам, после чего те понимающе подняли брови, он повел Иосифа к подножью парадной лестницы, вверху которой, перед входом в приподнятый по мостам павильон, вырос и опустил на них усталый взгляд какой-то дворцовый чин, видимо, один из младших придворных. «Вот доставлен прорицатель из Цавира», — на лету бросил через ступени гонец, «прорицатель, которого велено было привести как можно скорее». Тогда чин столь же устало смерил Иосифа сверху донизу испытующим взглядом, словно после этого объяснения от его воли еще хоть как-то зависело, допустить Иосифа или нет, а потом кивнул опять-таки с видом человека, принявшего самостоятельное решение, как будто он мог и вернуть доставленного. Гонец еще наскоро настаивал Иосифа, чтобы тот, представ перед фараоном, дышал тоже учащенно и через силу, создавая у царя прекрасное впечатление, будто он, Иосиф, бежал к нему всю дорогу без отдыха. Но Иосиф не принял этого наставления всерьез. Поблагодарив длинноногого за то, что он прибыл за ним и доставил его сюда, Иосиф поднялся по ступенькам к придворному, который в знак приветствия не кивнул, а покачал головой, а потом приказал ему следовать за собой. Миновав красочно расписанную картинами переднюю с четырьмя изящными в лентах колоннами, они вошли в фонтанный, также поблескивавший округлыми колоннами прекрасного лощеного дерева зал, где стояли вооруженные часовые, и который открывался вперед и в стороны широкими проходами между опорами. Придворный повел Иосифа напрямик в проходные сени с тремя углубленными, одна возле другой, дверями, и провел его через среднюю дверь. Они оказались в очень большом зале, насчитывавшем чуть ли не 12 колонн с небесно-голубым потолком, расписанным летящими птицами. Посреди зала стоял открытый красно-золотой домик, похожий на садовый бельведер, и в нем видны были стол, а вокруг стола кресло с разноцветными подушками. Слуги в набедренниках опрыскивали и подметали там пол, выносили тарелки для фруктов, наполняли курильницы и светильники на треногах, чередовавшихся с широкоухими алавастровыми вазами, расставляли золотокованные кубки по полкам поставца, взбивали подушки. Было ясно, что фараон здесь откушал и удалился куда-то на покой, то ли в сад, то ли в глубину дома. Иосифу все это было далеко не так ново и удивительно, как, по-видимому, полагал его проводник, время от времени испытующе поглядывавший на него сбоку. «Умеешь ли ты вести себя?» — с — спросил он, когда они вышли из зала направо и оказались в домовом саду, где в узорчатый каменный пол были вделаны четыре бассейна.